ей ничего не оставалось, как бить себя по щекам и приговаривать. «Старая дура! И за что такой позор мне на голову? Быстро же меня постигло возмездие!» Женщины едва сдерживали смех. Некоторые служанки в душе злорадствовали, другие сочувствовали жене Ван Шаньбао. Заметив, что Сы Ци стоит молча, опустив голову, не испытывая ни страха, ни смущения, Фэнзе удивилась. Но так как было уже поздно, она не стала допрашивать девушку и только приказала двум женщинам сторожить ее, опасаясь, как бы та ночью не покончила с собой. Затем, захватив с собой все вещественные доказательства вины девушки, Фэнзи отправилась отдыхать, намереваясь на следующий день снова заняться этим делом. Но случилось так, что ночью у нее началось сильное кровотечение. На следующий день она чувствовала себя совершенно больной и, наконец, не выдержав, пригласила врача. Исследовав ее пульс, врач выписал рецепт и предупредил ее, что нужно беречь себя. Мамки побежали с рецептом к госпоже Ван, та очень расстроилась. Таким образом, история с Сы Ци временно отодвинулась на задний план. В этот день госпожа Ю навестила Фэнзе, посидела у нее немного и решила отправиться к Ливань. Неожиданно вошла служанка и пригласила госпожу Ю к Сичунь. Когда госпожа Ю пришла, Сичунь рассказала ей, что произошло накануне вечером, и приказала принести вещи Жухуа. Все это Дзя Джень действительно подарил ее старшему брату. Осмотрев вещи, подтвердила госпожа Ю. Только не следовало приносить эти вещи сюда, а то дарованное превратилось в ворованное. «Дура ты!» — обозвала она затем Жу Хуа. «Вы распустили девчонок, а теперь ругаете их», — заметила Сичунь. «Как мне смотреть в глаза сестрам, если мои служанки оказались опозоренными? Еще вчера вечером я просила Фэнзе забрать Жу Хуа от меня, но она не захотела. Хорошо, что вы пришли. Скорее заберите ее. Можете ее поколотить, убить или продать, мне все равно». Жу Хуа упала на колени и, горько плача, умоляла о пощаде. Госпожа Ю и кормилица принялись уговаривать Сичунь смилостивиться. «Она сделала глупость, но больше не посмеет. Прости ее, ведь она тебе прислуживает с самого детства». Сичунь, несмотря на свою молодость, оказалась чрезвычайно упрямой. Стиснув зубы, она на все уговоры только мотала головой. «Я уже взрослая и не нуждаюсь в услугах Жу Хуа. К вам я тоже ходить не стану после такого позора. А вас и так ходят всякие слухи. Если я теперь приду к вам, на меня будут просто указывать пальцем. Кто осмеливается сплетничать? Какой повод есть для сплетен?» — удивилась госпожа Ю. «Вспомни, кто ты такая? И мы кто такие? Если ты слышала, что она сплетничает, должна была наказать виновных». «Хорошо, что вы сами об этом заговорили», — с усмешкой воскликнула Сичунь. «Разумеется, я барышня из знатной семьи, и мне надо держаться в стороне от всякой скверны. В кого же я превращусь, если стану копаться в этой грязи и выискивать виновных? Древние говорили: добро и зло, жизнь и смерть — это такие явления, на которые не могут повлиять даже отношения, связывающие отца с сыном. Что уж говорить о нас с вами. Достаточно, если сможем уберечься сами. Если у вас что-нибудь случится, меня не впутывайте». Госпожа Ю страшно разозлилась, хотя ей было смешно.